Йозеф заходил за Нелли в театр, они часто ужинали вдвоем, в ресторане, на берегу моря, и возвращались домой пешком, держались за руки, а если у него было слишком много работы, она прибегала к нему домой ближе к полуночи, 4 раза стучала в дверь, после первого пауза была чуть длиннее, и никогда не зажигала свет на площадке. Они находили друг друга в темноте на ощупь, притягивались, как два магнита, дрожа от нетерпения и занимались любовью. Потом Йозеф долго лежал без сна, зажигал ночник и любовался обнаженным телом Нелли, растянувшейся на сбившихся горячих простынях. По утрам он собирался и уходил очень тихо, чтобы не разбудить ее. Она вставала около полудня, съедала приготовленный им завтрак и убегала, захлопнув дверь. Ключа от квартиры Йозефа у Нелли не было, она не собиралась к нему переселяться, чтобы не пришлось вносить поправки в теорию о завтрашнем дне, а может, просто не хотела терять независимость. Иногда Йозеф так увлекался своим микроскопом и пробирками, что забывал отпереть дверь, и Нелли не могла войти, но никогда не обижалась. Бывали ночи, когда Йозеф гасил свет и ждал стука в дверь, но Нелли не появлялась, и он ни о чем не спрашивал, утешая себя мыслью о том, что завтра тоже будет ночь. По воскресеньям и понедельникам в театре не было спектаклей, и девушки приглашали Мариса и Йозефа на ужин. Они приносили 2 бутылки вина, розовую маскару, либо красная тлемсенская. Кристина не любила смешивать, чтобы не болела голова. Они не слишком утруждали себя готовкой. Кристина никогда не занималась хозяйством и очень этим гордилась. Она обожала дразнить Мариса и часто с вызовом заявляла, что мужчины годны лишь на то, чтобы открывать шампанское и консервные банки, клеить обои и таскать чемоданы. Кое в чем без них не обойтись, с природой не поспоришь, но это не значит, что она должна возиться с кастрюлями, тряпками и веником. Нелли, к счастью, были чужды идеалы феминизма. Она с удовольствием готовила коку с перцами, салат из тунца в оливковом масле с помидорами, варила яйца, раскладывала на блюде огурчики и лиловые артишоки, натирала горы моркови и сбрызгивала ее лимонным соком. Примечание кока, испанское слово, так называют блюда, похожие на пиццу. Они есть в каждой стране, меняются только тесто, ингредиенты и размер. Конец примечания. Морковь – идеальное средство для улучшения цвета лица. Иногда под настроение она даже томила морковь с тмином. Получалось восхитительно вкусно. 2 раза Нелли угощала друзей омлетом со своей любимой острой субрисадой, и 2 раза Марис ужасно мучился желудком, так что мамаша Ландрю больше это блюдо не подавала. Примечание: субрисада – традиционная колбаса родом с Майорки, для приготовления которой берутся свинина и свиной жир в равных долях. Ландрю Андрей Дезире, преступник, убивший 10 женщин и маленького мальчика, казнен на гильотине в 1922 году. Конец примечания. Нелли не терпела насмешек над своими кулинарными талантами. Она считала, что изумительно готовит ризотто с морепродуктами, и Мата утверждал, что никогда не ел ничего вкуснее. Когда Йозеф уговорил Нелли приготовить этот деликатес, Кристина воспротивилась, заявив, что в ее доме женщина никогда не будет обслуживать мужчину, и им пришлось довольствоваться арахисом и оливками. После этого случая Марис и Йозеф всегда приносили с собой жареного цыпленка, купленного в лавочке на площади Нельсона. Девушки предпочитали ужинать в ресторане, деньги те же, а возни никакой, но часто ленились выходить из дому. Однажды вечером, поедая тертую морковку, Кристина произнесла тост за здоровье Нелли. «Между прочим, с днем рождения». Марис и Йозеф удивились, что их не предупредили. Они могли бы заказать торт пралине в кондитерской на авеню де Ламарн и купить подарок, как принято у нормальных людей. Оказалось, что Нелли терпеть не может официальных дат, считает, что каждый день должен быть праздником и больше всего ненавидит собственный день рождения. Марис и Йозеф дружно на нее насели, и она соизволила признаться, что ей исполнилось 24, а во рту не хватает 1 зуба. «А тебе, кстати, сколько?» – поинтересовалась она у Йозефа. Он заметил, как насупился Марис, и дал уклончивый ответ. «Чуть больше, чем тебе. А это важно?» «Лично для меня нет». «Я с тобой согласен», — вступил в разговор Марис. «Дни рождения наводят на меня тоску». «Зануда!» — воскликнула Кристина. «Задувать свечи — чудесный обычай». «Извини, что говорю это, но современной женщине, коим ты себя причисляешь, не пристало любить старомодные обычаи». Кристина встала, взяла свою курточку, сумку и вышла, хлопнув дверью. Марис растерялся, подумал, ладно, одумается, вернется, спросил, что я такого сказал, чем ее обидел, вскочил и кинулся следом, крича: «Подожди меня, Кики!» Больше всего на свете Нелли любила сплетничать о людях, которых Йозеф либо не знал вовсе, либо встречал пару раз. Она с невероятной легкостью и апломбом соединяла людей и под большим секретом описывала их ссоры, разрывы, мимолетные увлечения и мелкие страстишки. По ее словам, одна половина города спала с другой. Все заводили романы со всеми, рвали отношения, мирились и снова расходились. Она описывала потрясающую круговерть приключений, исчезновений, воссоединений среди черноногих, рядом с которыми Монтекки и Капулетти выглядели жалкими хвостунишками, а маркиз де Сад – мальчиком из хора. Примечание: черноногие франко-алжирцы, пье-нуар, в отличие от аборигенов, они носили кожаную обувь, алжирцы европейского, французского, испанского, иногда еврейского происхождения, составлявшие значительную часть населения Алжира в период французской колониальной экспансии 1830-1962 годов. Конец примечания. Нелли выдавала чужие тайны вековой давности, рассказывала пикантные истории о девственницах, обустроенных в последнюю минуту бракосочетания, о родах, принятых в глухой провинции, загадочных африканских обрядах, намекала, что ей известно кое-что похуже, о чем она поклялась молчать. Нелли была неистощимым источником пикантных новостей. Она обменивалась информацией с некоторыми близкими подругами, составлявшими грозную по действенности силу. Нелли каждый день водила Йозефа в курс алжирской жизни, традиционно начиная фразой: «Так на чем я остановилась?» Благодаря этим наставлениям в режиме нон-стоп Йозеф заочно перезнакомился с кучей людей, и когда Нелли представляла их ему у подавания, они принимали его улыбку за природную милоту. Им и в голову не могло прийти, что этот симпатичный чужак знает о них больше родной матери. Монологи Нелли слегка утомляли Йозефа, но сам он мог говорить только о своих исследованиях, а на нее наука навевала скуку. Он много раз порывался остановить излияние Нелли, сказать, что все эти мерзости его не интересуют, но не решался, уж слишком азартно сверкали ее зеленые глаза. О себе Нелли говорила мало. Если Йозеф задавал вопросы о работе, она никогда не рассуждала о театре, Чехове, Брехте или каком-нибудь другом драматурге, но только и исключительно о Мате, точности его художественного восприятия, его человечности, энтузиазме, высокой культуре, энергии, простоте, чувстве юмора и пылкости. Однажды Йозеф спросил, не было ли у них с Мата романа, и Нелли ответила, скорчив забавную рожицу: «Нет, нет и еще раз нет. Мата — потрясающий человек, абсолютно честный. Он очень тебя любит. А с Кристиной у него какие отношения?» Мужчины задают слишком много вопросов. Нелли сообщила Йозефу, что Морис все-таки догнал Кристину на улице, она слегка покочевряжилась, он раз сто извинился и вымолил прощение. Ни Йозеф, ни Нелли не помнили, какое прегрешение совершил Морис, но это их мало волновало. «Ты друг Мориса, вот и объясни ему, в чем он был неправ. Кристина этого делать не станет». Дважды в месяц шеф Мориса отправлял его по делам в Аран или Константину. Поездки были не слишком увлекательными, но полезными. В его отсутствие они проводили вечера втроем, и Йозеф становился центром внимания. Обычно никто, совсем никто, не расспрашивал его о работе, а если он вдруг сам о чем-нибудь упоминал, они в ответ кивали, восхищенно бросали «ну надо же», поздравляли его с успехом, подбадривали. Поначалу Йозефа задевало такое отношение Нелли, но Кристина вела себя иначе. Она задавала вопросы, требовала объяснений и уточнений насчет всех этих ужасных болезней, с которыми боролся доктор Каплан. Она хотела, чтобы он описывал симптомы и течение болезни и не изображала кисейную барышню, услышав неаппетитные детали. А Нелли только возмущалась: «Прекратите обсуждать эти ужасы хотя бы за столом». Кристина была не из тех, кто подчиняется чужим желаниям. Никто, и уж тем более Нелли, не мог сбить ее с мысли. Она продолжала расспросы с въедливой дотошностью летописца. «Так как же вам удалось выявить роль собачьего клеща в передаче кожного лейшманиоза?» Встреча нового 1939 года вышла особенной. Нелли будущее страшила, Йозеф возлагал на него особые надежды. Он твердо решил, что 39-й станет годом великих свершений, лучшим в его жизни. Никто не помнил, откуда взялась эта идея. Она просто распространилась в воздухе, как дурманящий аромат конца мира. Все почувствовали, что песочные часы перевернулись, и скоро произойдет взрыв. Всем хотелось веселиться вместе, здесь и сейчас, чтобы потом говорить, мы хотя бы были счастливы. Само собой разумелось, что ужинать они будут у подавания. Места в ресторане могли достаться только постоянным клиентам, но и их оказалось слишком много. Куда же без родственников и друзей друзей? И подавание отказывал каждому четвертому. Его жена сорвала голос, объясняя, что в зале 260 мест, и даже если сдвинуть столы, сесть смогут всего 310 человек. Народу все равно пришло больше, и подавание пришлось пожертвовать танцполом. На улице было слишком холодно, чтобы накрывать на террасе. Столы стояли так тесно, что официанткам приходилось проявлять чудеса ловкости. Тарелки с едой передавали по рукам, а заказы повисали в воздухе. Из бара исчезло множество бутылок, иначе половина гостей так и не выпила бы за Новый год. Супруги подавания поскандалили, она кричала, что это его вина. Он орал еще громче, пытаясь объяснить, что обстоятельства бывают сильнее человека. Оркестр тихонько наигрывал мелодии, их все равно никто не слышал. Мат и его новая подружка, Кристина и все актеры труппы занимали свой обычный стол у окна. Йозеф сидел напротив режиссера и, надсаживая горло, пытался отвечать на вопросы о Кафке. Мат знал, что Йозеф не относится к поклонникам автора «Процесса», но захотел вернуться к спору об интерпретации романа. Мата считал процесс ярким манифестом абсурдизма. Йозеф не соглашался, что интересного в иррациональном сюжете. Когда Йозефа К. арестовывают, он остается свободным человеком. На допросе его не обвиняют, он не защищается, а критикует систему. Процесс идет в квартире некоего судебного служителя, где его жена предается любви со студентом. Все это лишено смысла. Подобные повороты сюжета лишают текст силы повседневности. Иррациональной, неопознаваемой должна быть именно реальность. «Но ведь в фашистских странах все так и происходит», — возразил Мате. «Нельзя считать тексты Кафки метафорическими. Он пребывает в небытии, в оторванном от действительности мире, а фашисты отрицают права человека». «Хватит, надоело. Может, хоть в новогоднюю ночь поговорим о чем-нибудь повеселее?» — капризно протянула Нелли. Йозеф не без труда отодвинул стул, влез на стол, схватил Нелли за руку и втащил ее следом. Он лавировал между тарелками, не обращая внимания на возмущенные возгласы, опрокинул несколько бокалов, извинился и попросил одного из актеров открыть окно. В зал ворвался порыв ледяного ветра. Йозеф вскочил на подоконник, помог влезть Нелли, и они спрыгнули на пустую террасу, смешно размахивая руками. Наступила тишина. Оркестр, как по команде невидимого дирижера, заиграл громче. Изумленные посетители прилипли к окнам, а Йозеф закружил Нелли в танце под мелодию «Когда прогуливаешься у края воды». Примечание песни в исполнении Жана Габена из фильма «Славная компания» Дювивье 1936 года. Конец примечания. Атласно-черная морская гладь сливалась с темным бархатом неба, скрывавшего от людей звезды и луну. Нелли не попадала в ритм, сбивала шага, и Йозеф шепнул «Закрой глаза». Она послушалась, позволила ему вести. Они кружились, кружились, это было почти счастье. Дюжина пар, накинув пальто, присоединилась к ним на импровизированной танцплощадке. Мария стянул за руку упирающуюся Кристину. Она не хотела идти, он настаивал. «Ну уж, давай, это важно». Они стояли лицом к лицу в кругу танцующих, а потом Марис вдруг упал на колени, раскинул руки и произнес торжественным тоном: «Дорогая Кристина, я имею честь просить твоей руки». Она не сразу поняла смысл сказанного, потом губы у нее задрожали. Марис нервным жестом вытащил из кармана красную коробочку, открыл ее и протянул Кристине. «Это тебе, любимая, бриллиант в честь помолвки». «Ты рехнулся?» Она отшвырнула коробочку тыльной стороной ладони. Кольцо вылетело, сделало мертвую петлю и приземлилось среди леса ног оторопевших зрителей. Кристина вернулась в зал, Марис хотел было догнать ее, но передумал, сгруппировался как рагбист-полузащитник и кинулся на поиски отвергнутого сокровища. На его счастье среди присутствующих нашлась честная алжирская девица. Она подняла кольцо, протянула его на ладони Марису, а когда тот хотел забрать его, сжала кулачок и шепнула проникновенным тоном: «Я выйду за вас хоть сейчас». «Еще одна умалишетка», — подумал Марис, отогнул девичьи пальчики, взял кольцо и стал проталкиваться в ресторан, крича: «Кристина, Кристина!» Она исчезла в толпе. Марис зашатался, как нокаутированный боксер, и вдруг заплакал, не стыдясь слез. Он вернулся за стол и начал пить бокал с бокалом, не переставая всхлипывать. Мате дал ему закурить, обнял за плечи и принялся утешать. «Кристина — потрясающая девка, не обижайся на нее!» К счастью, Марис сделал свое неожиданное предложение до боя часов. Суеверный Алжир считал несчастливым год 1938. У 1939 были все шансы оказаться другим. Начался оглушительный обратный отчет. Слово «ноль» было встречено восторженными криками «ура». На взгляд Йозефа в этих возгласах было нечто истерическое, вполне, впрочем, привычное для этой жаркой страны. За столом Мата царило совсем другое настроение, никто не обнимался и не целовался. «Год будет поганый», — сказал, как припечатал Мата, — «лучше бы она приняла предложение». Мужчины сочли поступок Марисы идиотским, разве можно так рисковать? Нужно было делать предложение наедине, мы хитрее этого парижанина, ничего не покупаем без согласия родителей. А вот в глазах женской половины общества акции Мариса резко взлетели. Оказывается, за внешностью предприимчивого дельца скрывался романтик. В наши дни романтиков почти не осталось. 30 свидетелей этой сцены и еще несколько тысяч, которым ее пересказали, не один день задавались вопросом, Кристина отказала Марису, потому что не любит его или потому что любит другого. Большинство склонялось к последней гипотезе. Кристина не так глупа, чтобы ломаться из принципа. Значит, есть другой мужчина. Иного не дано. По общему мнению, этим другим мог быть только Мате. Нелли и другие актрисы закатывали глаза и клялись всеми святыми, что это коллективное заблуждение, но никто им не верил. В ханжеском Алжире брак был понятием экстатическим, и немногие отважные кумушки, осмелившиеся задать вопрос самой Кристине, пришли в ужас от ее ответа. Оказалось, она ненавидит торжественные обеты, а слова «в горе и в радости» вообще действуют на нее, как красная тряпка на быка. «Вас разлучит не смерть», — пообещала она, самой настойчивой из надоед. «Он сбежит от твоей глупости. Я никогда не выйду замуж. Пора положить конец порабощению женщин». «А если забеременеешь?» — не отставала собеседница. «У меня никогда не будет детей. Нас брюхатят, чтобы лишить остатков самостоятельности. Я не какая-то там горничная. Хочет малыша, пусть сам его и высиживает». Даже если бы Кристина плюнула на распятие, она и тогда нажила бы меньше врагов. Никто не ведет бесед с разъяренным быком. Матадор уворачивается или убивает его. Все осуждали Кристину и жалели беднягу Мариса. Он вытащил несчастливую карту. Неразрешимые жизненные проблемы можно разложить по двум сундукам. Некоторые задвигаешь в темный угол, забываешь о них, и они перестают беспокоить, как зажившие нарывы. Другие застревают у вас, как рыболовные крючки, и вы сами, того не замечая, истекаете кровью и привыкаете жить со страданием. Утром 1 января, было дождливое воскресенье, Йозеф позвонил в дверь квартиры Мариса, тот не отозвался. Йозеф позвонил еще раз. Они должны были ужинать с Нелли и Кристиной. Дверь же спахнулась, на пороге стоял Марис в полосатой пижаме. Выглядел он как человек, не спавший всю ночь. Йозеф с трудом уговорил приятеля одеться. Марис заявлял, что не голоден, что хочет остаться один, что ненавидит 1 января. Они опоздали, потому что искали розовые гладиолусы. Женщины обожают нелепые цветы. Нелли и Кристина пришли в восторг, заохали, достаточно большой вазы у них не нашлось, и букет оставили в раковине. В духовке жарилась курица, день обещал быть счастливым. Девушки подали аперитив с оливками, миндалем и канапе с сыром. Они пожелали друг другу здоровья, чокнулись и выпили. Все, кроме Мариса. Он встал и поднял бокал, давая понять, что хочет произнести тост. «Кристина, любимая, прости за вчерашний вечер. Бог с ней, женить бы, формальностями и прочей ерундой. Мы обойдемся без них. Если хочешь жить вместе, нужно уважать друг друга, так?» Марис выпил залпом. За столом было так тихо, что остальные услышали, как он причмокнул, облизнул сладкие губы. «К чему ты ведешь?» — спросила Кристина. «Я подумал, что ты могла бы переехать ко мне. Места хватит. Останемся независимыми. Мы можем быть вместе, живя отдельно друг от друга и видеться, когда захотим. Я против каждодневной рутины, не хочу спрашивать, ну, как прошел день, и слушать в ответ, как обычно. Тебе не кажется, что так будет лучше для нас обоих?» Марис сел и больше не промолвил ни слова, даже не похвалил курицу, а девушки в кои веки постарались. «Потрясающе вкусно», — решил подольститься Йозеф. «Правда, Марис?» «Угу». Ни Марис, ни Кристина больше никогда не вспоминали о неудавшемся предложении. Жизнь продолжалась, но в сердце Мариса осталась заноза. Сержант терпеть не мог, когда его телефонным звонком вызывали генерал-губернатору. Ничего хорошего это не сулило. В одном из городов на равнине Метиджа люди мерли, как мухи, дети слепли от укусов насекомых. Странная, пришедшая с гор эпидемия сгубила скот, виноградники сгнивали по непонятным причинам. Неизвестной науке червь внедрялся под кожу. И еще сотни других ужасных бедствий поражали этот край. Генерал-губернатору оставалось одно – звать на помощь сержана. Он не мог выделить дополнительных ассигнований, выбить новые ставки. «О, да, я обращусь к Парижу, но в сложившейся ситуации, сами понимаете…» Сержан раздраженно шипел. Он уже в прошлый раз клялся, что делает это в последний раз, что его врачи перегружены работой и не могут прерывать свои исследования. «Мне очень жаль, господин губернатор, но я вынужден отказаться». «Подумайте о Франции, сержан, о нашей цивилизаторской миссии, снабжение армии продовольствием под угрозой. Вы мобилизованы в последний раз». Когда мадам Арман распахивала двери лаборатории и произносила сакраментальное совещание через четверть часа, самые предусмотрительные являлись скипы отчетов о проделанной работе и ходе опытов, надеясь защититься этим зонтиком от ливня. Старожилы заявляли, что жены потребуют развода, если они будут работать еще больше за ту же зарплату. В этом году ее еще не повышали. Что им не хватает денег даже на то, чтобы отоваривать продуктовые карточки. Врачи заключили молчаливый договор и были твердо намерены не идти ни на какие уступки. Все понимали, что поставлено на карту, но не хотели оказаться на грани нервного срыва. Йозеф, не имевший опыта обороны, твердил одно – «У меня гора работы, вы сами сказали, что это очень срочно. Нужно быть организованнее. У нас в институте молодой человек в сутках 24 часа, а в неделе 7 дней». Задание властей следовало выполнить без промедления. Скотовод из деревни Сент-Арно в окрестностях Сетифа, что в 300 километрах к востоку от Алжира, сообщил, что его коровы поражены пироплазмозом. Болезнь передается клещом, обычные лекарства не помогают. Фермер Фажес числился военным поставщиком, так что деваться было некуда. «Если поторопитесь, успеете на ночной пояс. Завтра утром соберете клещей, возьмете пункцию у коров и вечером вернетесь. Вам повезло, летом там невыносимо жарко». В течение 6 месяцев, 1-2 раза в неделю, Йозеф ездил в Сетиф, спал в полглаза в шумном вагоне и ни разу не посетил ни субпрефектуру, ни римские развалины. В первый раз его встречала делегация из 30 человек во главе с субпрефектом и командующим гарнизоном. Пришли кюре, мэр, именитые граждане и фермеры, чей скот погибал от загадочной болезни. Ветеринар обращался к Йозефу как к реинкарнации Пастера, перед ним расшаркивались, поднесли в дар коробку свежих фиников. Фажеса, крупнейшего фермера в округе, не волновало, что он может лишиться рынка армейских поставок и даже разориться. Он был смертельно напуган жестоким падежом скота. Йозеф отправился вместе с ним в стойло, осторожно вычесал шкуры животных, собрал пинцетом клещей, опустил их в пузырьки с бумажной стружкой, заткнул ватой, чтобы насекомые не задохнулись во время транспортировки, потом взял пробы крови всех коров и быков, отказался от ужина и ночлега, вернулся ночным поездом в Алжир, начал делать анализы и поразился, выяснив, что многие животные заражены 5 разными видами клещей, а некоторые и вовсе сотнями. Сержант только что не рыдал, разглядывая подготовленные Йозефом стекла под микроскопом. «Это ужасно», — шептал он, — «просто ужасно. Слава богу, заражено всего 10% поголовья. Для начала нужно изолировать здоровых особей. Обычно пик заражения приходится на апрель. Весь год активны только 2 вида клещей, притом не самые опасные». Посевы культур показали, что увеличенная доза концентрированного хинина эффективна против акариаз. И Йозефу удалось найти точную дозировку. Примечание: акариазы – болезни человека, животных и растений, вызываемые клещами. Конец примечания. Эпидемия сократила поголовье на треть. Было решено провести превентивную вакцинацию, несмотря на довольно высокую стоимость процедуры. За прививки отвечал Йозеф. Он составил календарь противоклещевой обработки и трудился без сна и отдыха, подтверждая правоту старинной поговорки, гласящей, что исследователю нужнее всего чугунная задница. Сержант, оживший с семьей на последнем этаже институтского здания, предоставил в распоряжение Йозефа свою ванную. Жена профессора варила ему крепкий кофе и кормила домашним печеньем. Обнаружив Йозефа спящим в лаборатории, мадам сержант начинала стыдить мужа. Каждый руководитель, даже самый выдающийся, должен заботиться о своих служащих. Кроме того, закон о 40-часовой рабочей неделе распространяется и на молодых врачей института. Эта часть отповеди сильнее всего раздражала директора. Мадам сержант отсылала Йозефа домой отдыхать, напоминая, что Господь запрещает работать по воскресеньям. Она настоятельно советовала ему не тратить выходной на работу. «Вот доживете до возраста моего мужа, тогда и станете торчать в лаборатории 7 дней в неделю». Йозеф преуспел, но больше всего его радовал не научный успех, а то, что наконец-то его приняли в команду. Коллеги спрашивали, как идут дела, интересовались его мнением о своих исследованиях, приглашали на воскресный обед. Пообщавшись с девушками из хороших алжирских семей, они оказались такими же скучными, как пражские девицы, Йозеф стал отказываться от приглашений под предлогом невероятной загруженности. Возможно, белое солнце этой волшебной страны размягчало мозги ее обитателей, или по-весеннему теплая зима расслабляла их волю, но алжирцы свято верили, что войны не будет. Они исходили из простого арифметического подсчета. Последняя война унесла жизни 9 миллионов человек, 8 миллионов стали калеками. Германия потеряла убитыми 4 миллиона и не могла об этом забыть. Но не сошли же они в самом деле с ума, чтобы снова полезть на рожон? Устрашение? Да. Блеф, почему бы и нет? Каждый двигает собственные фигуры, пытается добиться преимуществ, сильные подставляют слабых. Такова жизнь. В последний момент все остановятся. Йозефа успокаивали, советовали читать не паникерскую парижскую прессу, тиражи, а алжирские газеты, внушающие народу веру в то, что правительство не допустит катастрофы. Коллеги Йозефа считали, что после победы Франка порядок будет восстановлен. Опросы показывали, что большинство населения одобряет мюнхенские договоренности. Агрессивность Гитлера пугала людей. Армия нуждалась в реформировании, но старики, помнившие четырехлетний ужас Первой войны, осуждали гонку вооружений. Кристина была самой убежденной из всех пацифистов, которых Йозеф встречал в жизни. Нелли под большим секретом рассказала ему, что Кристина росла как ребенок нации. Примечание. Так называли детей, чьи отцы погибли на фронтах Первой мировой войны. Конец примечания. Нелли узнала об этом не от подруги, а от Маты, чей отец тоже погиб в 14-м в битве на Марне. Примечание. Крупное сражение на реке Марне 5-12 сентября между англо-французскими и германскими войсками во время Первой мировой войны 1914-18 годов. Конец примечания. Кристина уже 7 или 8 лет была активисткой феминистского движения. Женщин, француженок и арабок притесняют и угнетают. К ним относятся как к тёлкам на заклане. Мы дерем глотки, отстаивая свои права, но это глаз вопиющего в пустыне. Скорее кошка признает права мыши, чем мужчины начнут относиться к женщинам как к равным. Феминисток в Алжире было раз-два и обчелся, и они больше времени проводили в спорах друг с другом, чем в борьбе за права женщин, сражения и жречество. Кристина не отчаивалась, подписывала манифесты, организовывала встречи, собирала ассамблеи, комитеты, терроризировала местную прессу, требуя публиковать сообщения о дебатах на тему предоставления женщинам равных прав с мужчинами, в том числе право избирать и быть избранными, запрещение браков по принуждению, борьбы с домашним насилием, свободные продажи контрацептивов и легализация абортов. Главным врагом Кристины была цензура. Две центральные газеты «La Depêche Algérienne» и «L'Écho d'Alger» ничего не публиковали, заявляя, что подобная информация не интересует читателей. «La Depêche Algérienne», газета «Право толка», игнорировала Кристину и всех феминисток вместе взятых. «L'Écho d'Alger», радикал-социалистская, консервативная и колониалистская, открыто ее ненавидела. И только левацкая «L'Alger Républicaine» печатала коммюнике феминистских организаций, но тираж у нее был небольшой, и убеждать подписчиков не требовалось.